Тифлоперевод осуществлен благодаря миссии служения незрячим. Every day I fall just a little bit when I close my eyes. Yeah, I admit I think of it, you and me alone. Is anyone else near here? 'Cause I don't think I know or care. I feel like I'm invisible and only you can see. Whoa, whoa, whoa. It's moving much too slow. The same old things come and go and take my time. Minutes meant for you and I. And it's all несмотря ни на что. Основана на реальных событиях. Большой красивый ресторан на берегу озера. Съемка с воздуха. Кухня ресторана. Помощники повара формируют блюда с едой. Выкладывают на тарелки салаты, мясо омара. Рядом с ними два официанта. Просто делай все, как я. Понял? Да. Официанты берут тарелки с закусками и идут в зал. В зале много людей обедают за столами. Официанты подходят к одному из столиков, за которыми сидит мужчина и женщина. Ставят перед ними тарелки. Карпаччо из омара в эстрагонном соусе с салатом фрисе и стручковым горошком. Приятного аппетита. Официанты идут на кухню. Неплохо для практиканта. Меня зовут Салия Кахавате. Я как-то вычитал у одного типа по имени Будда, что нет пути к счастью, путь и есть счастье. Сегодня я готов с этим согласиться. Но, честное слово, путь мог быть намного менее тернистым. Сали – смуглый кореглазый брюнет среднего роста. Сали дома на кухне берет в руки несколько тарелок с ужином и несет их на террасу, где за столом собралась его семья. Мама, папа и сестра. Мне даже дают обслуживать гостей. Хотя обычно практикантам не разрешают разносить еду. Директор по персоналу сказал, что если я после школы захочу пойти к ним на обучение, они будут только рады. Это просто замечательно. Осторожно, он сейчас лопнет от гордости. Гордиться можно тогда, когда тебе отель принадлежит. И это говорит разорившийся дворянин из Шри-Ланки? Что это еще за оригами? Классика. Шапка епископа. Сали смотрит на отца и замечает мутное пятно перед глазами. Что такое? Сали? Ничего. «Превращение» было написано Францем Кафкой в 1912 году. Сали в школе у доски смотрит на одноклассников и замечает, что размытых пятен стало больше. Извините. Это... Берет в руки свои конспекты. Пытается прочесть. Это... Что, Сали, не можешь прочитать свой почерк? Ну, хватит поясничать, Сали. Уже не смешно, садись. В кабинете у окулиста. Видишь что-нибудь? Все размыто. Врач переключает стекла на 9. Так лучше? Нет. Сали возле кабинета врача пытается рассматривать журнал. К нему подходит доктор. Сали, пойдем со мной. Сали встает и вместе с доктором идет в кабинет. В кабинете сидят папа и мама Сали. Садись сюда. Сали присаживается. Все наши исследования показали, что у тебя врожденное заболевание обоих глаз. Оно дало осложнения, которые привели к очень быстрому отслоению сетчатки. Ты потерял 80% зрения. К тому же поврежден один из зрительных нервов. Он почти не передает сигналы. Нужно срочно делать операцию, чтобы сохранить остаток зрения. Отец Сали встает и выходит из кабинета. Мама обнимает Сали. Сали на заднем сидении автомобиля смотрит на город. Перед глазами все размыто. Сали на операционном столе. Вокруг него врачи. Идет подготовка к операции. Сали дома, сидя на диване, включает и выключает стоящую рядом лампу. Смотрит на нее. Изображение лампы сильно размыто. Его сестра Шелла встает с соседнего дивана, пересаживается на диван к Сали и обнимает брата. Хорошо, хоть 5% зрения осталось. Можно сказать, повезло. Я буду помогать тебе. Утро следующего дня. Семейный совет в гостиной комнате. Я не хочу в специальную школу. Я буду сдавать экзамены здесь, в обычной школе. А потом пойду учиться гостиничному делу. Таков был план. И я не откажусь от него из-за того, что ни черта не вижу. Отец Сали встает с дивана, берет книгу с полки, открывает и дает ее сыну. Читай. Сали смотрит на страницы, все размыто. Прочитай это. Ну давай, почитай мне. В обычной школе. Ты больше не обычный. Отец Сали бросает книгу на стол и выходит из комнаты. Пообещай мне, что я останусь в своей школе. Да, останешься. В школе. Еще один пример на цепное правило. Y равно E в степени 4x плюс 2. Заменяем 4x плюс 2 на U, тогда внешняя функция Y равна E в степени U. Дай знать, если тебе слишком быстро, хорошо? Спасибо, господин Дегас. Учитель смотрит в тетрадь Сали и видит коряво написанные огромные буквы и цифры. Итак, внешняя производная – это Y равно E в степени U. Тогда внутренняя производная от 4Х плюс 2 равна 4. Сали обнаруживает, что слух у него обострился. Вообще не понимаю, о чем он говорит. Y штрих равно E в степени 4Х плюс 2 умноженное на 4. То есть Y штрих? Равно E. Равно E. В степени U. В степени U. Умноженное на 4. Сали дома готовится к экзаменам. Ему помогает сестра. Второй множитель переходит. Второй множитель переходит. Знаменатель. Может, сделайте перерыв? Ты очень устал. Перерыв будет после экзаменов. Давай дальше. Две дроби. Снова в школе. Сумма. Арксинуса и аркосинуса. Арксинуса и аркосинуса. Постоянно. И равна. При всем моем сочувствии, Сали, неужели это поможет? Это бормотание вслед. Производная арксинуса х равна единице, деленной на корень из единицы минус х в квадрате. Значит, сумма арксинуса и аркосинуса х постоянна и равна. Пи пополам, или 1,57079632,7. Что ж, тогда продолжим. Мама! Шила! Сали заходит в дом. За столом сидит его отец и пьет виски. Сали подходит к столу, садится за него и достает из рюкзака документы. Я получил аттестат. Троек нет. Рад за тебя. Наверное, я ослеп, чтобы тебя больше не видеть. Сали встает из-за стола, забирает аттестат и идет к себе в комнату. Сали через лупу смотрит на экран компьютера, пишет электронное письмо. В настоящем прошу рассмотреть мое заявление на производственное обучение в вашем отеле. Я много путешествовал по миру с родителями. Я уже давно решил, что буду работать в гостиничном бизнесе. Этим летом я закончил гимназию имени Канта в Нойнштадте, получив аттестат со средней оценкой «хорошо». К сожалению, в выпускном классе у меня обнаружилась болезнь глаз, сильно нарушившая мое зрение. Тем не менее, я смог сдать экзамены в совершенно обычной школе. Я знаю, что обучение будет нелегким, но я сделаю все, чтобы достичь моей цели. Сали с мамой и Шеллой в гостиной читают письма. Мы сожалеем, что вынуждены вам отказать. Из большого числа заявлений мы выбрали других претендентов. Инвалидов трудно уволить, поэтому их вообще стараются не брать. Сали на собеседовании. Пятизвездочный отель, господин Кахавате, это нереально. При всей тяжести вашей болезни вы можете выучиться максимум на телефониста или массажиста и работать в соответствующих учреждениях. Я вам искренне советую. Перестаньте мечтать. Как именно? Заработать еще? Мечтательную атрофию? Сали с лупой рассматривает карту. Находит город Мюнхен. Обнаружилась болезнь глаз, сильно нарушившая мое зрение. Удалить. Ты написал в пятизвездочный отель в Мюнхене, не сказав про глаза? Да. Иначе никак. Я хочу жить так, как хочу. И чтобы мне не говорили, это невозможно, инвалидам это нельзя. Отель «Баварский двор», существующий с 1841 года и собравший большое количество наград, предлагает своим гостям 340 номеров, включая 65 номеров люкс, и относится к международным отелям экстра-класса. Захватывающее шоу в ночном клубе, собственный комедийный театр, а также современный кинозал гарантируют нашим гостям развлечения на самом высоком уровне. 5 ресторанов и 6 баров удовлетворят любые кулинарные жалобы. В ресторане «Ателье» известного дизайнера Акселя Флэшфорда вы сможете погрузиться... Смотри в глаза. Это самое важное. Сали и Шелла в гостиной. При этом не забывай продолжать разговаривать со мной. Ладно. Итак, господин Кахавате, вы хотите проходить обучение у нас? Очень хочу, да. Поэтому я и написал вам. Низковато. Чуть повыше, тогда увидишь глаза. Ага, вот так. Теперь сохраняй контакт. Понял. Значит, вы готовы быть одинаково вежливыми со всеми гостями, невзирая на их отношение к вам? Все их желания я уловлю по звуку их голоса. Хорошо. Добро пожаловать в наш отель. Спасибо. Ты должен пожать мне руку. Тогда протягивай руку первым, чтобы пожимали тебе. Еще раз. Добро пожаловать в наш отель. Руку жми, а не грудь. Прости. Сали, Шелла и их мама едут в плотном автомобильном потоке по городу. Показывают красивые панорамы немецкого города, католический костел, старинные памятники. Сали с мечтательным видом на лице сидит на заднем сиденье автомобиля. Автомобиль паркуется напротив небольшого парка, за которым расположен отель. Все втроем идут через небольшой парк к отелю. Еще раз. Вход, дверь. Потом прямо, 20 шагов до прохода. Потом на 45 градусов налево и еще 10 шагов до диванов. Останавливаюсь и жду, пока не подойдет директор по персоналу. Супер. Удачи. Шелла и мама обнимают Сали возле входа в отель. Неважно, как все пройдет. Мы тебя любим. Сали заходит через вращающиеся двери в отель. Двери, вращаясь по инерции, бьют его в плечо. Сали идет через фойе отеля, чудом не задевая идущих мимо людей и движущиеся отельные тележки. За ним с улицы через стекло наблюдает мама и Шелла. Сали, проходя, задевает стоящий стул. На него обращает внимание сидящий мужчина. Господин Кахавате, моя фамилия Фрид. Я директор по персоналу. Спасибо за приглашение. Пойдемте со мной, я покажу вам отель. Сали идет за Фридом. Вы закончили гимназию. Почему же вам не захотелось поступать в университет? Потому что проходить обучение в вашем отеле мне хочется больше. К ним подбегает парень. Извините, извините. Макс Шрёдер. Вы должны были прийти час назад. Знаю, я знаю. Но какой-то грузовик въехал в трамвай. Трамвай сошел с рельсов и уперся в жилой дом. Я был заблокирован. Может, слышали в новостях? Я слышал. Привет. Спасибо. Макс жмет руку и обнимает Сали. Тогда следуйте за нами. Мы начнем сверху. Все втроем поднимаются на открытую террасу отеля. Значит, после практики вы решили работать в пятизвездочном отеле. Даже раньше, когда мне было 14. Мой отец из Шри-Ланки, и когда мы ездили туда на каникулах, то жили у дяди, который работает в большом отеле. И что вас в 14 лет так поразило? Ну, я вырос в Нойштадте, в тихой провинции. Но в том отеле мне казалось, что весь мир съехался в одно место. Разные языки, культуры, религии, разная одежда. И все уважительно друг к другу относятся. Фрид поворачивается вправо, Сали продолжает идти прямо. Так как, по идее, должно быть везде на свете. Вообще-то нам сюда. Сали останавливается, поворачивается и, улыбаясь, идет за Фридом. Спотыкаясь, чуть не падает, его подхватывает Макс. Ты жив? Вроде да. А это один из наших люксов. Фрид показывает гостиничный номер. Уборка номеров будет этапом и вашего обучения. Номер убирает молодая горничная, которая кокетливо улыбается Максу. Если мы вас примем, господин Шрёдер. Фрид идет дальше. Сали и Макс идут следом. Ты ее видел? Клевая, а? Фрид заводит их на кухню, где кипит работа. На кухне вы познакомитесь с основами высокой гастрономии. У Сали испуганный вид. Два цыпленка, одна телятина и одна дорада. Побыстрее. Перед глазами все плывет. Давайте, шевелитесь, не будьте сонными мухами. Так что, готово, не готово, да, нет, не знаю. На кухне кипит работа. И вы мечтали работать в баварском дворе? Всегда. Прям с 14 лет, как господин Кахавате. Да, конечно. Наш шеф-повар, господин Крон. Здравствуйте. Здрасте. До нас господин Крон долго работал на круизном лайнере. Отсюда его жесткая дисциплина. Теперь я покажу вам один из наших ресторанов. Заходит в ресторанный зал. Здесь 15 столов, почти каждый вечер все они забронированы. Господин Кляйншмидт руководит рестораном и баром при нем. В другом конце зала Кляйншмидт что-то говорит официанту. Сали прислушивается. Это третье предупреждение. Вы можете закончить обучение в каком-нибудь хостеле, но сюда больше не приходите. Он много времени уделяет стажерам. Кляйншмидт подходит к Фриду. Можно вас на пару слов? Подождите здесь, я вернусь, и мы продолжим с вами, господин Шрёдер. Фрид и Кляйншмидт отходят в сторону. Господин Фрид, я заметил... Макс и Сали остаются вдвоем. Не знаю что, но с тобой точно что-то не так. Ты сказал, что всегда мечтал работать в этом отеле. Это неправда. Если бы это было так, ты бы не пришел во вчерашней прокуренной одежде. И ты бы не бухал всю ночь, так что от тебя теперь несет перегаром, несмотря на десяток леденцов. Макс дышит в ладошку и нюхает. Вот дерьмо. И ты не остался бы на ночь у девушки. Из-за чего, собственно, и опоздал. Откуда ты знал? Духи. Ну или ты тащишься от Литл Принцесс Веры Вонг. Ты человек дождя, что ли? Тут не нужен особый нюх. Возможно, господин Фрид не заметил все это. Но если заметил, то он обязательно захочет знать, почему именно в этот отель ты так давно мечтаешь попасть. Черт. Построен в 1841-м. Два года спустя, дважды в месяц, сюда стал наведываться король. Потому что в его резиденции не было ванны. Один из самых посещаемых отелей Германии. Входит в альянс ведущие отели мира. К ним подходит Фрид. На чем мы остановились? Ах да, господин Шрёдер. Что будет написано на вашей визитке через 10 лет? Директор отеля. А почему именно наш отель? Или вы здесь потому, что вас прислал отец? Мой отец здесь ни при чем. Просто это Баварский двор. Один из самых посещаемых отелей Германии, член альянса, ведущий отели мира. Даже король тут дважды в месяц мылся. Бывал. Бывал. Пойдемте. Все переходят в фойе гостиницы. Господин Шрёдер, подождите здесь. Макс присаживается на кресло. Садитесь, господин Кахавате. Сали и Фрид немного дальше присаживаются напротив друг друга. Мне понравилось, что вы рассказали об отеле в Шри-Ланке. Необычный ответ. Вы действительно хотите получить эту работу? Да. И мне нравится ваша искренность. Это в духе нашего отеля. Что-то не так? Господин Кахавате. Нет. Тогда добро пожаловать в наш отель. Спасибо. Фрид протягивает ему руку, Сали, не замечая этого, уходит. На лице Фрида веселое удивление. В этот момент подходит Макс и без приглашения садится на место, где сидел Сали. Господин Шрёдер, садитесь. Сали выходит на улицу. К нему подходит мама и Шелл. Меня взяли. Что? Никто ничего не заметил. Они думают, что я зрячий. Мама и Шелла обнимают Сали. Шелла ложит сумку с вещами брата в багажник автомобиля. Сали обнимается с мамой и садится в авто. Вдвоем с Шелла едут в город на съемную квартиру, в которой будет жить Сали. Подъезжают к многоквартирному дому в центре города. Выходит из машины. Сали пытается попасть ключами в замочную скважину. Заходит в пустую однокомнатную квартиру. Сали ставит сумку с вещами посреди комнаты. Шелла подходит к окну на кухне. Из окна видно пошарпанную стену соседнего здания. Видок тут унылый. Радуйся, что ты не видишь. Да, да. Сали стоит возле окна комнаты и смотрит на проезжающие машины и людей. Перед глазами еле различимы непонятные силуэты и цветные пятна. Следующее утро. Сали в костюме и Шелла выходят на улицу и идут. Хорошо. Итак, еще 28 шагов до светофора. От светофора идешь налево. Потом все время прямо до остановки. А там садишься на любой трамвай. Они все останавливаются прямо перед Баварским двором. Пятая остановка. Подходит к пешеходному переходу. Жми кнопку. Сали и Шелла садятся в трамвай, который подъехал к остановке. Через несколько остановок они выходят из трамвая и направляются к гостинице. Это последняя улица перед входом. Ступенька. Сали и Шелла подходят к гостинице, возле входа которой стоят много молодых парней и девушек. Там около 30 человек. Дальше сам. Да. У тебя все получится. Сали обнимает Шеллу. Удачи. Спасибо. Перед глазами Сали все плывет. Он видит только цветные пятна. Все же он улыбается окружающим, делая вид, что видит их. К нему подходит Макс и хлопает по плечу. Здорово, Сали. Ну че, попали мы? Больше не выспимся. Из отеля выходит Фрид. Все здесь? Следуйте за мной. Пошли. Все молодые люди и Сали с Максом заходят в отель. Дорогие стажеры, мы выбрали вас из почти 300 кандидатов, потому что думаем, что у вас есть талант к этой профессии. Теперь нужно этот талант развивать. Вы теперь представляете Баварский двор. Его традиции, его славу, а главное – подход к гостям, который для нас важнее всего. Это большая ответственность. Конечно, вы не будете учиться всему одновременно. Мы поделим вас на группы. Госпожа Ридингер. Ханна Кёмерли. Я. Салия Кахавате. Тим Васмут. Ирина Зайцев-Мюллер. Яла Асгари. И Макс Шрёдер. Вы начнете обучение у меня. Следуйте за мной. Названные люди идут за Ридингер. Все спускаются в раздевалку отеля. Выходят и поднимаются по лестнице, одетые в одинаковую униформу. Ридингер застилает кровать одного из номеров отеля. За ней наблюдают стажеры. Среди них Сали, перед глазами у него все плывет. Так, еще раз показываю, как складывается госпитальный угол. Макс пытается присесть на стул. А это, господин Шрёдер, больше не должно повториться, если я кого-либо из вас увижу сидящим на стуле. У вас будут очень большие проблемы. Смотрите внимательно, вам не покажут это на уроках теории. Вот так. А потом... Вы делаете шаг назад и смотрите на комнату глазами гостя. Сначала кажется, что это трудно, но скоро вы будете убирать комнату меньше, чем за час. Давайте теперь потренируемся. Каждому из вас я дам номер для уборки, а так как это ваш первый день, у вас будет целых 2 часа. Идите за мной. Сали в номере натирает зеркало. Зеркало все в разводах, он пытается присмотреться и все равно ничего не видит. Достает из кармана лупу. Разглядывая с помощью лупы зеркало, пытается оттирать разводы на зеркале. За этим занятием его застает зашедший в номер Макс. Макс с интересом на лице смотрит на Сали. Да что же это такое? Почему оно не оттирается? Я знал, что с тобой что-то не так. Что у тебя? В смысле? Сали, я видел лупу. Отслоение сетчатки. Я вижу 5% от нормы. Почти ничего. Макс замахивается и останавливает кулак в сантиметрах от лица Сали. Сали реагирует с большим опозданием. Макс опять замахивается 2 кулаками на Сали, потом складывает руки на груди. И ты ничего им не сказал? Ты бы меня взял, если бы я сказал. Нет. Ну так и не говори никому. Я не могу. Мне придется сказать Ридингер. Я не могу покрывать обман. Слушай, я все могу понять, но это... Ты бы себя видел! Боже, да не скажу я, конечно. Не идиот. Сейчас помогу с зеркалом. Что тебе нужно? Так это чистые полотенца. А не эти тряпочки. И очень много стеклоочистителя. Брызгай, сколько не жалко. Так, одним полотенцем вытираешь насухо. Вот так. А вторым полируешь. Когда зеркало готово, берешь мокрые полотенца и кидаешь их в бельепровод. Только не попадайся никому. Ты прям спец. Ну, у меня отец в этой области, у него несколько ресторанов. Поэтому ты пошел учиться? Да нет, конечно. Я 2 раза завалил сессию. И батя лишил меня денег. Это наш компромисс. Я хочу, но не могу. А ты можешь, но не хочешь. Играют как-то слепой и глухой на танцах. Слепой спрашивает. Они уже танцуют? Глухой в ответ. А мы уже играем? Сали и Макс поднимаются по лестнице отеля. Так, справа у нас полулюксы. Этажом выше – люксы. Налево. 1, 2, 3. 8 шагов и 6 ступенек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сали поднимается по лестнице, спотыкается и падает. Извини, 7 ступенек. Я... В коридоре появляется арабская семья. Сали делает вид, что собирает что-то с пола в ладошку. У них нет пылесоса. Здравствуйте. Добрый день. А нам рассказывают, какие они прогрессивные. Сидя на стуле в квартире, Сали рассматривает через лупу синяки на своем теле. Выдавливает в ладошку крем. Кроме того, вам нужно выучить виды столовых приборов. Виды приборов. Разницу между приборами для закусок и основных блюд. Ты можешь все это просто запомнить? Ага. Сали и Макс на занятиях в отеле. Разные виды стаканов и так далее. Сали завозит в номер столик с едой. Ваш завтрак. Поставьте к окну, пожалуйста. Конечно. Подводит столик к окну и поправляет на нем тарелки и столовые приборы. Из спальни на него с интересом смотрит женщина в шелковом халате. Доброе утро. Доброе утро. Сали, повернувшись спиной к женщине, продолжает поправлять тарелки. Женщина скидывает халат на пол и остается обнаженной. Сали поднимает на нее лицо и вежливо улыбается. Дайте мне знать, если вам понадобится что-то еще. Доброго дня. Сали выходит из номера, а торопевшая женщина смотрит ему вслед. Стажеры в подвале гостиницы играют в покер. Макс с картами в руках играет против молодого парня. Рядом с Максом сидит Сали. Ва-банк. Парень кладет на стол все свои деньги. Я пас. И у тебя джокер. Возьми и проверь. Макс смотрит на Сали. Сали трогает пальцем свой нос. Парень открывает карты. Давай проверим. Да! Да! Как ты узнаешь, что я блефую? Сали кидает охапку полотенец в корзину для белья и с тележкой для уборки идет к следующему номеру. Раз, два, три. Уборка номера. Открывает двери и заходит в номер. Слышит, как закрылись двери в ванную. Здравствуйте, уборка номера. Сали заглядывает в ванную комнату и различает силуэт в ванной. Здравствуйте. О, какой сервис. Прошу прощения. Эй, Сали! Макс? Иди к нам, здесь полно места. В ванной с женщиной лежит Макс. Сали выходит из ванной комнаты. Сали брызгает очистителями, потом берет полотенце и начинает вытирать зеркало. Уборка. Сали хватает полотенце и выкидывает в окно. В номер заходит Ридингер. Сали. Макс номером ниже, целуясь на кровати со стажеркой, замечает, как за окном пролетает полотенце. Ридингер осматривает комнату. Неплохо. Весь люкс за 110 минут. Очень неплохо для стажера. Я была сначала скептически настроена в вашем отношении, но вы сделали большой прогресс, Сали. Поздравляю. Спасибо. Ридингер выходит из комнаты. Макс подходит к окну комнаты и видит, как внизу Сали собирает за пазуху разбросанные полотенца. Что там на гриле? Сали с Максом моют посуду на кухне. Стиви Вандер говорил. Хорошо, что я слепой, а не черный. Не нравится? Ну, так. Мужчина-мусульманин наблюдает за тем, как Сали плохо очищает тарелки. За тобой наблюдает. Кто? Не знаю. Посудомойщик. Давай быстро. Макс, убери из прохода тележку с грязной посудой. Быстро! Макс уходит. Сали видит, что к нему приближается человек. Чисть лучше, иначе у нас проблемы будут. Сали пытается очистить вилкой остатки еды с тарелки. А у тебя что-то с глазами? Я помогу, если что. Сали облегченно улыбается. Спасибо. Ты откуда? Из Афганистана. Как сюда попал? Сбежал из Кабула. В больнице работал. Был хирург, стал мойщик. Эй, Хамид, хорош трепаться! Двигай назад и мой дальше. Пусть ругается. Главное, я в Германии и застрахован. Давайте, народ, быстрее! К Сали подошел Макс. Ну что? Хирург из Кабула. Он в курсе и поможет. Кавасаки, мусор вынеси! Давай, не засыпай! Сали с двумя мусорными пакетами идет во двор гостиницы. Выкидывает пакеты в мусорный бак. Слышит, как поет девушка. Пытается ее рассмотреть. Сали и Макс бегают в парке. То есть ты только слышал ее голос? Ага. И по голосу определил, что это женщина твоей мечты. Ага. А что, если она страшная? Неважно. Ну да. Ты все равно не увидишь. С таким голосом она не может быть страшной. Лужа? Еще одна, еще! Свинья! И что дальше? Свидание вслепую? Не смешно. Три ступеньки. Макс, изменив голос, говорит по телефону. Это Бернт Кёгель. Я из отдела кадров. У нас для вас хорошая новость. Дело вот в чем. Приемщик товара говорит по телефону. Серьезно? Я? Да, конечно, зайду. Спасибо. Неподалеку от него, делая вид, что нет работы, стоит Сали. Каховаты, замени-ка меня. Прими доставку. Мне надо в отдел кадров. Я быстро. Хорошо. Приемщик передает Сали планшет для записи и уходит. Доброе утро. К Сали подошла девушка с тележкой, на которой стоят ящики со свежей зеленью. А где Бернт? В отделе кадров. Я его заменяю. Ясно. Начнем? Да. Спасибо. Сали делает вид, что принимает товар, делая отметки в планшете. Меня зовут Сали. Меня Лаура. Ты тут недавно? Только начал обучение. Прямо с грядки, можно сказать. Сали – необычное имя. От Салия. Сенегальское имя. Означает «кроткий», что-то такое. Ты из Шри-Ланки? Отец. Я из глухой провинции. Нойштадт. Найши. Тоже сойдет. Угу. Сойдет. Кроткий, значит. Да. Оба улыбаются. Выясню, кто это был, прибью скотину. Возвращается Бен. Сволочи! Что случилось? Работник месяца. Лично заберите грамоту в отделе кадров. Что за чушь? И я на это попался. Дальше я. Спасибо, Каховато. Не за что. Фрид на меня посмотрел, как будто я совершенно с ума. Берн смотрит в планшет и видит пометки, расставленные где попало. Сошел. Сали! Мне надо назад. Сали! Пока. Рад был познакомиться. Я Берн тоже. Недоуменно смотрит то в планшет, то на тележку с зеленью. До свидания. Сали и Лаура уходят. Сали заходит на кухню. Его зовет Кром. Сали, ты куда пропал? Ты 10 минут назад должен был порезать мортаделлу. Живо! Слайсером умеешь работать? Включил, выключил, ставишь ширину куска. Вот твоя мортаделла, все просто. И чтоб я через нее смог газету читать, ясно? Ага. Сали с испуганным видом, стоя за электрорезкой, пытается нарезать колбасу, направляя палец под нож. За ним наблюдают Берн и Макс. Что он делает? Нож режет по пальцу. Хлещет кровь. Глубоко? Не страшно. Хамид, аптечку! Сейчас! Сали смотрит на палец и видит пульсирующее красное пятно. Аптечку! Пятно. Аптечку! Прибегает Хамид с аптечкой. От столбняка прививку делал? Не знаю. Стоящему рядом Максу явно нехорошо. Сначала кровь остановим. Сали, сегодня после работы придешь сюда. Ясно? Берн уходит, Макс падает в обморок. До завтра. Пока. Счастливо. Вечер. Все работники уходят с кухни, пока. Кроме Сали. До завтра. Берн в другом конце кухни тихонько ставит на пол железную миску. Сали, подойди, пожалуйста. Сали идет к Берну, не замечая миски. Итак, в чем дело? У тебя сейчас два варианта. Либо ты говоришь мне, что с тобой, либо завтра уже тут не появляешься. У меня проблема с сетчаткой. Я плохо вижу. Насколько? 5% от нормы, и то не резко. Почему ты это скрыл? Потому что меня никуда не хотели брать. Мне очень жаль, но я не могу допустить повторения таких инцидентов на кухне. Сейчас мы разберем слайсер, я тебе все покажу, ты его освоишь и будешь работать. Понял? Спасибо. Пошли. Берн ведет Сали к слайсеру. Сначала берешь провод. Вынимаешь. Вот отсюда, сбоку. Выдергиваешь. Здесь не трогать. Рука всегда справа, ясно? На резаке только снаружи. Снимаешь лезвие, вынимаешь сверху. Посередине штырь попадает в дырку. Все. Сали, улыбаясь, нарезает колбасу на слайсере. За ним наблюдают Макс и Хамид. Сали, пожалуй, хватит. Сали ощупывает огромную кучу колбасной нарезки, которую он сделал. Лаура во дворе разгружает товар. За ней, стоя недалеко, наблюдает Макс и Сали. Хорошенькая. Но не просто хорошенькая. А еще? Стройная, красивые мускулистые руки. Коров, наверное, часто доить приходится. Еще что? Невысокая. Блондинка с косичкой. Я знал. Много улыбается и... Лаура целуется с парнем. И у нее есть парень. Что? Извини. Ты точно видишь? Ну да, до сих пор. Целуются. Пойдем, зальем твое горе. Макс и Сали уходят. Вечер. Ночной клуб. В зале танцует много молодых людей. За барной стойкой стоят Макс и Сали. Макс, пританцовывая, обращает внимание на Сали, который с печальным видом смотрит в пол. У каждого может быть в жизни несколько вторых половинок. Ты согласен? Может быть. То есть надо просто быстрее переходить к следующей. Так просто. Так просто. Макс замечает, что две девушки смотрят на них с Сали. И может быть, ею станет одна из тех двух, которые посматривают на нас. Да, да. Нет, честно, на 2 часа. Знаешь что? Я думаю, надо затащить в постель того индуса у стойки. Одна из них хочет затащить индуса в постель. Гвардюша, мы в теме! Во-первых, я не индус. Во-вторых, все еще в трауре. И в-третьих, у нее гадкий голос. Отклоняется. Макс берет руку Сали и машет девушкам. Девушки машут в ответ. Сали стоит с недовольным видом. Макс рукой Сали зовет девушек к себе. Девушки идут к ним. Так они идут. Зеленое платье, рыжие волосы. Я люблю блондинок. А ты больно привередливый для слепого. Привет, привет. Привет. Меня зовут Макс, а это Сали. Привет, я Тина. Класс для занятий. Макс с бокалом вина стоит перед сидящей аудиторией. Мы ждем, господин Шредер. Сначала основные ароматы. Сали, понюхав вино, подает знаки Максу. Сали показывает пальцем на пол. Ягоды. Ну, аромат ягод присутствует почти в любом вине. Сформулируйте точнее. Сали снова показывает на пол и сжимает пальцы, как будто держит 2 теннисных мячика. Земляника. Так, а еще? Макс, понюхав бокал с вином, на вытянутой руке смотрит на него, тем временем поглядывая на Сали. Сали проводит пальцем возле глаза. Мы ждем. Фингалки. Фиалки. Неплохо, господин Шредер, садитесь. Кухня. Берн раздает задание стажерам. Гребешки готовы? Выноси. Как там бараньи ноги? 3 минуты. Сали, вынь грязные сотейники. Когда будут овощи и полента? Почти готово. Хорошо, поленту сразу ко мне. Макс, быстро тащи сюда лосось. Ян тебе покажет, как его начинять. Проверь, хорошо ли он его почистил. Халтурщик. Так, Тим. Берн раздает зачетные книжки стажерам. Ела. Спасибо. Ханна, так держать. Ирина. Спасибо. Хорошо. Следующий этап ресепшн, да? Да. Я тут останусь. Удачи тебе. Спасибо. Спасибо за все. Стажеры переодеваются в черные одинаковые костюмы и выходят к стойкам регистрации постояльцев. Макс и Сали стоят рядом. Сали протягивает ключ немолодой женщине. Ваш ключ? Ой, это 641, не 642. Ты опять дал гостю свой ключ? Простите, что мой друг перепутал ключи. Но он так любит красивых женщин. Спасибо. Приятного дня. Спасибо. Стажеры на улице играют в снежки. Одна из стажерок валит соли в снег. Это замечает выходящая из служебного коридора гостиницы Лаура. Видя, как им весело, виновато повернувшись в сторону, идет к своей машине. Садится в нее и, посмотрев еще раз на Сали через боковое зеркало, уезжает. Из служебного коридора выходит Фрид и Кляйншмидт. Сали попадает снежком Кляйншмидту в спину. Тише! Сали! Сали, стой! Кляйншмидт! Кляйншмидт! Кляйншмидт! Кляйншмидт поворачивается и смотрит на стажеров. Те показывают пальцем на Сали и Макса. Макс показывает пальцем куда-то в сторону. Эй! Да бог с ними, Хуберт. Пойдемте. Все, они ушли. Сали на ресепшене говорит с женщиной. Ваш сын поступил в университет? Вы об этом помните? Да, поступил. Мои поздравления. Спасибо. Благодарю. Номер 291. Приятного дня. Спасибо. Ботан. Похоже на то. Макс и Сали ночью заходят в бар гостиницы. Итак, по 4 стола на каждой стороне, в 3 шагах друг от друга. Бар 11 шагов в длину. 11. И 3 в ширину. Раз, два. Следующий день. Кляйншмидт ведет группу стажеров в бар гостиницы. Это последний этап обучения, но сразу могу вам сказать, что он самый сложный. Хороший отель узнается по качеству сервиса. Вы начинаете до прихода гостей и остаетесь, когда все уже разошлись. Вы всегда готовы обслужить гостя. Бесшумно, ненавязчиво, а главное, с улыбкой. Запомните, если улыбка идет от сердца, гость видит, что вы любите свою работу. И я не потерплю ни небрежности, ни неряшливости, ни лени, ничего-либо еще, что повредит репутации отеля. Итак, молодые люди несут напитки со склада, а дамы расставляют. Сали, Макс и еще один стажер идут за напитками. 3 стажерки остаются рядом с Кляйншмидтом. Сали с ящиком вина идет по подсобному помещению, считая шаги. Навстречу ему идет Макс. Сали улыбается. О, какие деликатесы. Сали заносит ящик в бар, ставит его на стойку и идет обратно в подсобку. В подсобке присаживается отдохнуть. К нему подходит Хамид. Сали, ты не поможешь мне? Что там насчет работы? Да, опять письмо прислали. Салям алейкум. Бог в помощь. Короче, уважаемый господин Мустафа, касательно вашего заявления о пересмотре текущих ограничений, наложенных на вашу трудовую деятельность. На вашу трудовую деятельность. Недалеко от них Лаура выгружает зелень. Заметив Сали, улыбается и машет. Сали ее не видит. Лауру заметил Хамид и, улыбнувшись, помахал ей в ответ. Там Лаура. Она помахала, ты не ответил, поэтому я помахал за тебя. И она ушла. Куда? К машине. Я сейчас. Сали встает и идет за Лаурой. Налетает настоящие поддоны. Потирая ушибленную ногу, выходит на улицу. Черт! Лаура! Лаура оборачивается и останавливается. Хамид сказал, что ты там помахала, я не видел, извини. Ничего. Что вы там читаете? Да я помогаю ему с письмами из миграционной службы. Он же врач, хочет устроиться в скорую. Но в его паспорте стоит, что он может работать только здесь и только посудомойщиком. Как ты? Хорошо. А ты? Тоже. Как у тебя с Ириной? Вы же вместе или как? Нет, совсем не вместе. По обоюдному согласию, нет. А у тебя? Как там с твоим коллегой? А, расстались. В одностороннем порядке. О, мне очень жаль. Не стоит, он дурак. Может, сейчас не лучший момент, но... Может, поужинаем? Что за вопрос? На лице Сали растерянность. Да брось, я шучу. Завтра вечером. Ресторан на твой вкус. Завтра я не смогу. В субботу? Ладно, супер. До встречи. Лаура садится в машину. Сали смотрит ей вслед и улыбается. Кляйншмидт в баре обучает стажеров. В стакан хайбол мы кладем щипцами. Осторожно. Несколько кубиков льда. Берем маленький мерный стакан, джиггер, и наливаем по 15 миллиграммов водки, белого рома, текилы, джина, 20 миллилитров куантро и немного лимонного сока. В ледяной шейкер. Закрываем. Сильно. Несколькими движениями взбалтываем. Брейнстрейнер. И процеживаем. Доливаем колы до полного объема. Срезаем цедру лимона. Скручиваем. Две капли. Убираем. Две дольки для украшения. Соломинка. Палочка. И подаем Long Island Iced Tea гостю. Дальше проводим карту через кассовый аппарат. Выбираем стол. Номера вы увидите вот здесь. И обязательно распечатываем чек. Вопросы? Макс и Сали ночью заходят в ресторан. Вуаля! Ресторан моего родителя. Макс включает свет. Осмотрись. Сали ехидно смеется. 8962. Компари сода. Макс большим шрифтом распечатывает на принтере коды и названия коктейлей. Потом крепит их рядами на стену. Сали, стоя на стуле, очень близко читает верхний ряд. Куба Либре. Сколько миллилитров? 40 миллилитров белого рома. Кубинского рома. Кубинского рома. 120 миллилитров колы и 2 лайма. И 2 лайма. Сали из бутылки через дозатор наливает в мерную рюмку водку. Стоп, стоп. Перелил. Макс берет рюмку и выпивает водку. Повтори. Давай. Раз, два, три. Почти. Макс снова выпивает водку. Может, все-таки воду возьмем? Глупости. У воды совершенно другая плотность, чем у водки. Повтори. Как скажешь. 21, 22, 23. Бинго! Сали точно отмеряет водку и переливает в стоящие в ряд рюмки. И для закрепления. Раз, два. Так. Раз, два. Хорошо. 21, 22. Прекрасно. 21, 22. Я горжусь тобой, сынок. Да иди ты. За тебя. Сали и Макс берут по рюмке, чокаются и выпивают. Изрядно выпившие друзья танцуют и балуются за барной стойкой, подбрасывая бутылки и шейкер для смешивания напитков. Раннее утро. Макс и Сали сидят за столиком в том же ресторане. Вид у обоих слегка помятый. Я приведу Лауру сюда. Макс щелкает пальцами и передает Сали меню. Меню и карту вин можешь выучить дома. Спасибо. Ты за ней заедешь? Это сложно и рискованно. Мы встретимся здесь. Не проще сразу сказать ей правду? Если я скажу, речь пойдет только об этом. А я не хочу говорить о своей слепоте на первом свидании. Это дохлый номер. Но когда ты тогда расскажешь? Не знаю, но не на первом свидании. Не смотри на меня так. Я вообще на тебя не смотрю. Я смотрю на девчонок на улице. Не смотришь. Смотрю. Знаешь что? Что? Закажи ньокки в соусе. Они большие, не промажешь. Кляйншмидт смотрит, как Сали готовит коктейль. Сали набирает лед в шейкер. Глядя перед собой, на ощупь добавляет туда по одной рюмке от четырех разных напитков. закрывает шейкер и перемешивает коктейль. Все это время то за ним, то за его руками наблюдает Кляйншмидт. С ехидной улыбкой на лице Кляйншмидт проходит вдоль бара и смотрит, как стажеры готовят различные напитки. Кляйншмидт подходит к Максу, который демонстрирует ему налитое в бокал пиво. На первый раз сойдет. Хорошо налито. С крепкими напитками я дружу. Не сомневаюсь, вы и выглядите часто соответственно. Пиво, кстати, не крепкое спиртное. Еще тоньше. Кляйншмидт возвращается к Сали и продолжает наблюдать за ним. Сали подает напиток воображаемому посетителю. Long Island Ice Tea. Приятного отдыха. Сали идет к кассе и пробивает чек. Кляйншмидт берет чек. Смотрит на него. Неплохо, но не зазнавайтесь. И слепая курица порой зерно находит. Кляйншмидт уходит. Макс и Сали ехидно улыбаются друг другу. Сали за столиком в ресторане ожидает Лауру. Слышит, как кто-то заходит в ресторан и направляется в его сторону. Сали, улыбаясь, смотрит в сторону того, кто идет. Девушка проходит мимо него. В ресторан снова зашли. Сали, улыбаясь, опять пытается разглядеть того, кто зашел. Привет. Привет. Встает и протягивает руку Лауре. Давно ждешь? Нет, только что пришел. Оба присаживаются. Сали улыбается в ответ. Тут мило. Что порекомендуешь? Ризотто классные. Вторая страница сверху. Ясно. Ладно, попробуем. Ризотто со спаржей. Спасибо. И порция ньокки. Спасибо. Приятного аппетита. Приятного аппетита. И тебе. Начинают есть. Едят и, улыбаясь, беседуют друг с другом. Ты давно работаешь на ферме? Почти 3 года. До того жила в городе. И тебе нравится? Как начальство? Хорошее. Это мои родители. Это ферма твоих родителей? Да. Я там выросла. И ты... вернулась туда? Да. Не то чтобы я мечтала снова жить у родителей, но я мать, и все-таки я хочу иметь свою жизнь. Так это было проще устроить. У тебя есть ребенок? Оскар, 5 лет. Ух ты. Да, ух ты. Родители сказали то же самое, когда узнали. И сейчас они с ним сидят? Да. Поэтому, когда у тебя ребенок, ты выходишь в свет только в исключительных случаях. Лаура пододвигает к Сали свой пустой бокал. Сали что-то рассказывает ей, не замечая бокала. Лаура смотрит на него с недоумением. Подходит официант и наливает Лауре в бокал вино. В ресторан заходят 3 эффектные девушки. Вся мужская часть посетителей оборачивается к ним. Лаура, заметив это, тоже оборачивается посмотреть на них. Девушки проходят вглубь зала мимо их столика. Все мужчины глазами провожают их. Все это время Сали что-то рассказывает Лауре и смотрит только на нее. Лаура замечает это и сначала удивленно, а потом с довольной улыбкой на лице продолжает поддерживать беседу с Сали. Ну, идея не новая, но если я в чем разбираюсь, так это где самое хорошее мясо, где лучшие овощи. Это должно быть что-то особенное, не просто мясная лавка. Шри-ланкийская кухня. О, да. Я в ней, конечно, эксперт. А я да. Хорошо. Лаура и Сали выходят из ресторана. Мы с Оскаром в воскресенье на реку пойдем. Не хочешь присоединиться? Ну, я не заставляю тебя. Нет, конечно, я пойду. Тогда До воскресенья. До встречи. Сали целует в щеку Лауру, она садится в такси и уезжает. Пока. Пока. Сали, улыбаясь, идет домой. Раннее утро. Сали протягивает руку и выключает будильник. Сали заходит в пустой бар отеля. Включает свет. Берет в руки бутылки. Читает название с помощью лупы. Запоминает на ощупь рельефы пробок, этикеток, оттиски на бутылках. Прошло время, в баре посетители. Напротив Сали пожилой мужчина с винной картой. Вы сделали выбор? Да. Вот этот, пожалуйста. Мужчина указывает пальцем на название. Сали ничего не видит. С удовольствием. Улыбаясь мужчине, идет к Максу. Макс показывает бутылку девушке. Вот она. Ураган Фрог, пафосная жаба. Одну секунду. Сали показывает Максу меню. Джемисон, золотой запас. Сали берет стакан и идет к бутылкам на стеллаже. Как все прошло с Лаурой? Супер. Ну и? Ты ей сказал? Нет. Сали возвращается к посетителям, Макс к девушке. На чем мы остановились? Пафосная жаба, Ураган Фрог. Само земноводное под угрозой исчезновения, но вблизи этой винотельни оно до сих пор отличается здоровьем, плодовитостью и потенцией. Ну раз так, давайте его попробуем. С радостью. Сали возле кассового аппарата. Джин-тоник, пожалуйста. Официант, будьте любезны. Да, чек. Одну секунду, пожалуйста. Поздний вечер. Сали и Макс с уставшим видом стоят за барной стойкой. В баре три мужчины общаются и пьют пиво. Макс протирает барную стойку. Стоя спиной к нему, Сали вытирает бокалы. В бар заходит девушка, с которой недавно общался Макс, и показывает ему номерок от своей комнаты. Все, я спать. Давай. Макс с девушкой уходит. Сали один вытирает бокалы. В бар заходит Кляйншмидт и подходит к Сали. Ну? Готово? Да. Отойдите. Кляйншмидт берет бокал и смотрит на свет через него. Ставит, берет другой бокал и тоже через него смотрит на свет. Все эти бокалы вы еще раз вымоете и отполируете. И если там опять будут пятна от воды, вы их снова вымоете и отполируете. Понятно, Кахавате? Да. Хорошо. Кляйншмидт уходит. Сали с бокалом в руке стоит с растерянным видом на лице. Сали загружает бокалы в посудомоечную машину. Стоя за барной стойкой, протирает бокалы. В бар снова заходит Кляйншмидт и подходит к Сали. Ну, готово? Почти. Кляйншмидт берет бокал и смотрит через него на свет люстры. Вы останетесь здесь, пока не научитесь вытирать бокалы, Кахавате. Вперед! Еще раз! Кляйншмидт уходит. Сали вновь моет и затем протирает бокалы. Сали вытирает бокалы и протягивает его Кляйншмидту. Дайте сюда. Нет, снова не то, Кахавате. Еще раз. Сали берет бокал и опять протирает его. Потом подает Кляйншмидту. Нет, посмотрите сами. Сали мешкает. Кляйншмидт вырывает бокал из рук Сали. Стакан чистый или нет? Сали пытается посмотреть на бокал. Но вы же можете сказать, чистый он или нет? Я не знаю. Что? Я не знаю, я устал, не могу больше. Кляйншмидт ставит бокал на стойку. Продолжайте, пока не узнаете. Еще раз, мойте и полируйте. Уходя, останавливается и оборачивается. Да, и еще кое-что, Каховато. Во что он? С гостями вы тоже так? Это ваше первое предупреждение, третье будет последним. Кляйншмидт уходит. Соли стоит у барной стойки с лицом полным отчаяния. Соли дома с печальным видом наливает вино в бокал. Стучит пальцем по бокалу. Залпом выпивает вино, протирает бокал и стучит по нему ручкой. Соли насухо вытирает бокал и снова стучит по нему. На лице у него возникает довольная улыбка. Соли и Лаура с сыном Оскаром идут отдыхать на пляж. Лаура расстилает покрывало на песке. Здесь классно, правда? Очень, да. Соли! Пошли в футбол играть! Можно? Конечно. Ладно. Соли и Оскар идут играть в мяч. Так. Ворота вон там. Там? Ладно. Вон те две палки. Две палки. Ладно. Давай. Соли становится на ворота, а Оскар пинает ему мяч. Ни один мяч Соли поймать не может. Я передохну, хорошо? Соли идет к Лауре. У него полно энергии. Замечает, что Лаура дремлет лежа на покрывале. Лаура? Соли присаживается рядом с Лаурой. Пытается ее рассмотреть сблизка. Смутно видя очертания лица, осторожно проводит пальцем от лба по носу. Лаура открывает глаза и видит палец Соли перед носом. Ты чего делаешь? Извини, я думал, ты спишь. То есть со спящими так можно? Нет, я... Соли, иди сюда! О, твой сын зовет. Соли встает и идет к Оскару. Лаура встает с покрывала и присоединяется к ребятам. Все, балуясь, играют в футбол. Вечер. Лаура укладывает сына в кровать. Сейчас спрошу. Лаура подходит к Соли, которая стоит в дверях спальни. Оскар, к тебе вопрос. Соли подходит к кровати Оскара. Присаживается на краю кровати. Привет. Как дела? Ты инопланетянин. С чего ты это взял? Потому что на твоей планете нет футбола. Лаура, стоя в дверях, улыбается. Не волнуйся. Я не инопланетянин. Тогда пообещай сейчас, что ты не съешь нас с мамой. На лице Соли появляется милая улыбка. Я прослежу, чтобы никто другой вас не съел. Хорошо, я спать. Соли выходит из спальни. Два собака пара. Выпьешь что-нибудь? Давай. Лаура идет на кухню, Соли идет за ней. Неожиданно Лаура поворачивается и целует Соли. Поздний вечер. Сали и Лаура выходят из дома и идут к такси. А где отец Оскара? Мы не общаемся. Ага. Да. Сначала он был в восторге, но когда Оскар появился, ему сразу захотелось обратно в свою прежнюю жизнь. Уехал в Берлин. Больше не звонит. Круто. Без него мне намного проще. И без его постоянного вранья тоже. Сали опускает глаза. Чего? Что такое? По лицу Сали видно, что он в смятении и хочет что-то сказать. Все хорошо. Спокойной ночи. И тебе. Целуются на прощание. До встречи. Сали садится в такси, которое уезжает. Лаура машет ему вслед. Сали со стаканом бренди стоит у окна и смотрит на улицу. За окном идет дождь. Раннее утро. Сали спит. Вскакивает с кровати. Ресторан и зал гостиницы. В зале стажеры и Кляншмидт, который учит их обслуживанию. Теперь основное блюдо. В зал заходит Сали. Главный принцип тот же. Не протягивать руки над тарелками гостей. И помните о порядке обслуживания. Сали проходит и становится рядом с другими стажерами, потупив взгляд в пол. Кляншмидт внимательно смотрит на него. Первый день в ресторане? И вы опаздываете? Мне очень жаль, я не услышал будильник. Кляншмидт берет со стола нож, смотрит на него, кладет обратно на стол. Второе предупреждение. На этот раз письменно. Медленно идет к Сали. Вы в одном шаге от пропасти. Что это? Сали непонимающе смотрит на Кляншмидта. Тот подходит к нему вплотную. Что с вашим галстуком, Каховате? Кляншмидт поправляет галстук Сали. Или называть вас Кривовате? Будет проще? Для вас. Что вы сказали? Будет проще для вас. Надеюсь, вы знаете, что такое искреннее отвращение. Знаю, мне показали дома. Вот и чувствуете себя как дома. Итак, наш следующий пункт – сервировка стола. Сали в раздевалке смотрит через лупу на экран телефона. 3 пропущенных вызова. Сали дома. За столом сидят Шелла и мама. Он забрал все украшения и ценные вещи. И снял все деньги со счетов. А на прошлой неделе в Шри-Ланке он женился на другой. И переписал на нее всю страховку. Каким-то образом он там смог аннулировать наш брак. Маме срочно нужна работа, чтобы платить ипотеку. А это непросто. Да он же никогда не хотел, чтобы я работала. Я знаю. Я могу помочь? Закончи обучение. Уже будет легче. Простите. Мама, плача, встает из-за стола и выходит из комнаты. Я могу переводить маме 200 евро со своей стипендии и найду еще работу. Хами тоже подрабатывает в пекарне. Да куда тебе еще? Ты и так уже на грани. Я справлюсь. Это же только пока мама работу не найдет. Ты ей не говори, ладно? Сали подрабатывает в пекарне вместе с Хамитом. Стоя рядом с ним, месит тесто и делает заготовки для лепешек. Сали дома наливает себе крепкий напиток. Подходит к окну. На улице идет сильный дождь. Сали утром тяжело встает с кровати. Сали в ресторане накрывает скатертью стол. За ним наблюдает Кляншмидт, попутно делает замечание Максу. Не та сторона. При таком темпе вы экзамен не сдадите. Сали с Оскаром на детской площадке. Перед глазами у Сали все плывет. Оскар, осторожнее, ладно? Смотри, куда я залез! Оскар залез на высокую горку, вид у Сали испуганный. Лаура смотрит на них, улыбаясь. Сали в ресторане подходит к столику с посетителями. Вы уже выбрали, что будете заказывать? Да, я буду. Снова Сали в пекарне. Услышав сигнал автомобиля, Сали выходит на улицу и подходит к машине. Протягивает водителю деньги, тот что-то дает взамен. Сали заходит обратно в пекарню. На пороге, делая вид, что кашляет, прикрываясь рукой, кладет в рот таблетку. Возвращается назад к столу с тестом, на него подозрительно смотрит Хамир. Сали дома начищает ботинки, вид у него уставший. Сали в ресторане, принимает заказ. Вид у него очень уставший и раздраженный. Сали опять дома у окна, пьет виски и смотрит на улицу. За окном идет дождь. Сали, лови меня! Нет, Оскар, нет, я не умею ловить детей. Показывает, как Сали то на детской площадке, то в пекарне, то в ресторане. Раз. Нет. Два. Нет, нет. Подождите, я заказывала совершенно нет. Нет! Оскар прыгает с горки на Сали. Лаура смеется. Круто! Давай еще раз! Сали в ресторане, пьет какие-то таблетки. Рядом стоит Макс. Еще чуть-чуть, и весь твой карточный домик, который ты так долго строил, рухнет к чертовой матери. Сали дома в кровати спит. На телефон приходит СМС. Сали берет трубку и прослушивает. Блин. Вскакивает с кровати, собирается в попыхах. Сали прибегает на детскую площадку. Его ждет Лаура. Сали, спасибо большое. Мне нужно сегодня заменить отца на доставке. Через час вернусь. Не проблема. Оскар в любом случае обожает играть с тобой. А где он? Вон он, в песочнице. Строит ваше с ним НЛО. Пока, я быстро. Пока, Оскар! Лаура уходит. Сали пытается разглядеть Оскара среди других детей. Привет, инопланетянин! А-а-а! Сали присаживается на песок рядом с Оскаром. Начинает играть с ним. Ресторан. Макс звонит по телефону. Сали на детской площадке. Карабкается по канатам на игровую постройку. У него звонит телефон. Кто там звонит? Так. Привет, Макс. Кляйншмидт будет с минуты на минуту. Увидит, что тебя нет, и ты вылетишь с третьим предупреждением. Черт! Я совсем забыл про сегодня. Я на площадке с Оскаром, приеду как только смогу. Лаура должна уже скоро прийти. Давай. Черт. Вот. Вот черт! Сали падает с канатов на песок. Корчась от боли, встает на ноги и звонит по телефону. Лаура, это я. Сегодня в отеле свадьба, и я совсем забыл, что меня туда вписали на обслуживание. Я давно должен быть там. Ты уже подходишь? Супер. Давай, да. Пока. Пока. Вид лица у Сали становится тревожным. Оскар! Оскар! Оскара нигде не видно. Оскар! Оскар, если это игра, прекращай немедленно! Оскар! Сали подходит к разным детям и пытается их рассматривать. Эй! Это уже не смешно! Чего он так разорался? Оскар! Оскар! Оскар! Приходит Лаура, непонимающе смотрит на Сали. Оскар! Сали, что случилось? Я не вижу Оскара. Я говорил по телефону. Что? Оскар пропал. Когда? Минуту назад, он только что был здесь. Оскар! Оскар! Боже, Сали, ищи его! Сали стоит на месте. Оскар! На лице у Сали полное отчаяние. Да что с тобой? Я не могу! Я ничего не вижу! Оскар! Оскар! Оскар! Лаура подходит к женщинам на лавочке. Вы не видели мальчика? 5 лет, голубая шапочка. Неожиданно Лаура видит Оскара на другой стороне дороги возле киоска. Оскар! Сали поворачивается к ним. Ты что? Нельзя просто так убегать. Никогда больше не уходи один, сынок. Всегда говори, прежде чем уходить. На лице выражение испуга и отчаяния, на глазах у него начинают наворачиваться слезы. Лаура, посадив Оскара в машину, идет к Сали, который стоит посреди детской площадки. Что значит, ты ничего не видишь? У меня болезнь глаз. Я вижу только 5% от нормы. Ты остаешься один с моим ребенком и не говоришь мне, что не видишь? С презрением на лице Лаура идет к машине. Сали с отчаянием на лице смотрит ей вслед. Лаура и Оскар уезжают. Ресторан. Кляйншмидт общается с клиентами. Макс звонит по телефону. Ну, что я вам говорил? Надеюсь, мы вас не разочаруем. Как видите, все именно так, как вы хотели. Сали отвечает на звонок. Кляйншмидт уже здесь. Если ты не придешь сейчас же, то все. Сейчас буду, через 5 минут. Сали проходит мимо женщин, попутно достает из кармана коробочку с таблетками. Звонки на площадке вообще-то не приветствуются. Больше не повторится. Сали заходит в ресторан с черного входа. Сали, у тебя 3-й стол. 25 шагов на 2 часа. Кляйншмидт вроде не заметил. Все нормально? Да. Я пошел. Сали заходит в ресторанный зал. Сали, вот ты где. Шампанское на 3-й стол. Сали берет поднос с фужерами. Перед глазами все плывет. Идет через зал. Цепляется ногой за скатерть, свисающую со стола. К нему подбегает Макс. Оставь, я все соберу. Сали проходит мимо Кляйншмидта, который с подозрением смотрит на него. Сали? Сали? Это бессмысленно. Ты сам не свой. Если уйду, меня уволят. Старик, ты на таблетках. Так нельзя работать. Эй! Отстань от меня. Сали, я твой друг. Но сейчас ты превращаешься в полного идиота. Если ты туда вернешься, я уже не смогу тебе помочь. Сали берет поднос с фужерами и идет в зал. Ну и хрен с тобой. Перед глазами все плывет. С другой стороны зала выносят большой торт. Сали с шампанским налетает на торт. К нему подходит Кляйншмидт, берет под руку и выводит в конец зала. Идиот, что вы делаете? Вы что, слепой, что ли? Да, я слепой! Что? А вы это так и не заметили. Вон отсюда, сейчас же вон! Кляйншмидт выталкивает Сали из зала, закрывает дверь и неловко улыбается посетителям. Сали в униформе отеля, перепачканный тортом, выходит, шатаясь из ресторана на улицу. На выходе чуть не попадает под трамвай. Шатаясь, идет через парк прочь от отеля. Утро. Сали у себя дома, в перепачканной униформе, лежит на кровати. Рядом пустая бутылка. Не спеша поднимается. Его начинает тошнить. В пекарне. Сали месит тесто, потом достает коробочку с таблетками. Рядом с ним Хамид. Хамид. Бросай ты эти таблетки. У тебя глаза не видят, хочешь и голову себе испортить. Хамит, не лезь ко мне. Ночной клуб. Сали посреди толпы танцует. Вид у него перевозбужденный. К нему подходит охранник и выводит его из танцпола. Хватит с тебя! Охранник бесцеремонно выталкивает Сали из клуба на улицу. Сали в наркотическом опьянении идет по улице, натыкаясь на прохожих. Смотри, куда идешь! Спотыкается на лестнице и катится вниз. Лежит неподвижно. К нему подбегают два прохожих. Я вызову скорую. Вы живы? Как вас зовут? Вы меня слышите? Вы видите что-нибудь? Сали в больнице на кровати. Рядом с ним сидит Шелла. Сали начинает плакать. Шелла обнимает его. В палату заходит Макс. Присаживается на кровать к Сали. Старик, но тебя ни на минуту нельзя оставить. Прости, что я так себя вел. Как свинья. Ты точно свинья. Потому что скрыл от меня, что у тебя такая невероятно красивая сестра. Шелла, посмотрев на Макса, улыбнулась. Тот улыбается в ответ. Защитить хотел. Поехали в Новый Штат. Мама так обрадуется. Она нашла работу. В страховой компании. Так что нам не надо переезжать. Я не могу скрывать свою слепоту. Это нереально, как выяснилось. И если в отеле мне путь заказан, нужно найти что-то, куда меня возьмут и с таким зрением. Но здесь. В Мюнхене. Телефонный колл-центр. В ряд стоят кабинки с телефонистами внутри. Заходит высокий мужчина в цветном свитере и Сали. Проходите вот сюда. От 30 до 40% наших сотрудников либо слепы, либо видят очень плохо. В этом отношении мы в числе крупнейших интеграционных предприятий Мюнхена. Для сотрудников с инвалидностью у нас есть специальные программы подготовки. Вы тоже сможете их пройти. Сали прислушивается. Сали с Максом на улице. И как? Я не буду там работать. Ни за что. Это было ожидаемо. И что? Пойдешь на массажиста? Есть одна вещь, которую я давно хотел с тобой попробовать. Я думаю, сейчас для этого самое время. Макс и Сали в шлемах и с горными велосипедами. На верхушке большой горы, покрытой травой. С горы вниз ведет тропинка, чуть дальше автодорога. Вдалеке горы, покрытые травой и деревьями. Это невозможно. Да тут ровно. И потом у тебя есть опыт падений. Макс едет вниз, за ним едет Сали. Спускается по дороге, которая, извиваясь, идет по склону горы вниз. Прямо. Направо. Давай. Теперь направо, право. Прямо. За мной. Прямо. Рядом, рядом. За мной, за мной. За мной, за мной, за мной. Тормоз, тормоз, тормоз. Левее, левее, левее, левее. Левее, левее. Прямо. Прямо, держим прямо. Прямо. Лево, лево, лево, лево. Лево. Зараза. Препятствие, препятствие. Препятствие. Тормози. Посреди дороги стоит группа пожилых туристов. Макс съезжает с дороги в сторону. Салей летит на туристов, туристы расступаются. Салей едет с обрыва холма вниз. Макс, затормозив, раскрыв рот, смотрит в сторону, куда улетел Салей. Салей карабкается с велосипедом на гору. Все хорошо! Хорошо. Макс обращается к испуганным туристам. Ничего не поделаешь, он слепой, как крот. Поехали! Продолжает спуск с горы. Левее, левее, левее! Тормоз, тормоз, тормоз, тормоз, тормоз! Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп! Оба останавливаются возле небольшого домика, бросают велосипеды на траву и обнимаются. Снимают велосипедные шлемы, улыбаясь, смотрят друг на друга. А когда у нас экзамены? Макс и Сали идет к отелю. Заходят в зал. В зале стоят Кляйншмидт, Фрид и два стажера. Надо будет решить, как мы будем расставлять столы на следующей неделе. Сали и Макс подходят к ним. Фрид и Кляйншмидт, который сложил руки на груди, надменно смотрят на Сали. Зачем вы пришли? Я бы хотел извиниться. Перед вами, господин Кляйншмидт, и перед вами, господин Фрид. И перед остальными за то, что я обманывал вас все это время. Мне правда жаль. И то, что я испортил свадьбу той паре, это... Непростительно. Чего вы хотите? Разрешите мне сдать экзамен. Кляйншмидт и Фрид с издевкой переглядываются. Знаете, до того, как я пришел сюда, мне говорили, будь разумным, перестань мечтать и забудь об этом вообще. Наверное, моя ложь заставила меня добиться большего, чем если бы я говорил правду. Но я не мог сдаться. Так что теперь я буду тем, кто я есть. Человек, который не может без помощи друзей, потому что он дерьмово видит. Но мечтать я не перестану никогда. Дайте мне сдать экзамен. Пожалуйста, дайте мне шанс. Господин Кляйншмидт, вы же все равно не верите, что я его сдам. Особенно сервировку. Я и правда в это не верю. Вы медлительны. Я докажу вам обратное. Соглашайтесь, господин Кляйншмидт. Это хорошо для кармы. Дайте ему шанс. Да. Разрешите ему сдать экзамен. Ради бога. Попробуйте. Спасибо. И скажите экзаменаторам, чтобы не делали мне поблажек. Пусть оценивают, как всех. Не беспокойтесь, Кахавата, так и будет. Я же один из них. Макс и Сали бегают в парке. Давай, давай! Вперед, вперед! В ресторане отца Макса друзья тренируются сервировать столы на время. Сали застилает стол скатертью. Ложка сверху, вилка снизу, так? Да, ложка всегда сверху. Сали на ощупь выравнивает столовые приборы относительно стола. Сали ставит бокалы на поднос. Не разбей ничего. Бокал падает и разбивается. Ну что, еще раз? Да. Бокалы постоянно падают. Да чтоб тебя... Сали заметает осколки со стола. Стоп! Снова бегают в парке. Давай, давай, давай! Тренируется разливать напитки. Сали запоминает бутылки на ощупь и по запаху. Джин. Куантро. А здесь у нас джин. Сали тренируется сервировки дома. Падает тарелка. Сали в служебном коридоре читает с помощью лупы документы Хамиту. Согласно параграфу 30, вам выдается справка об отсутствии судимости. Эта справка необходима для трудоустройства в службах скорой помощи. Короче, тебе нужно прийти с паспортом в миграционную службу. Понял. В коридоре появляется Лаура. Подпишите данное заявление на получение... Это Лаура. Но в этот раз она не помахала. Я сейчас вернусь. Она идет. Лаура подходит к Сали. Я слышала о твоем выступлении. Молодец. Я теперь официальный инвалид. Все не так плохо. Могу действительно читать, а не делать вид. И экзамены будешь сдавать? Завтра первая часть. Напитки и бокалы. Тогда удачи. Спасибо. Мне пора. Лаура уходит. Сали, может, я глупый афганец, и здесь все по-другому, но на твоем месте я бы пошел за ней. Сали идет за Лаурой. Лаура, левее! Сали налетает на стеллаж. Лаура останавливается и оборачивается. Я скучаю по тебе. Лаура разворачивается и идет прочь. Пока. Сали кричит ей вслед. Я скучаю, даже если тебе неприятно это слышать. Лаура, улыбаясь, уходит. Экзамены в классе отеля. Чертовы нормы убыли. Макс смотрит на Сали, который слева от него что-то пишет, смотря через лупу. Заметив, что преподаватель отвернулся, Макс быстро забирает лист у ничего не подозревающего Сали. Преподаватель, подняв голову, смотрит на Макса, который что-то пишет. Преподаватель снова отвернулся, и Макс быстро возвращает листок Сали. Сали ощупывает бокалы. Подумайте и не торопитесь. Коньячный бокал, стакан для виски, тумблер, бокал блюдце, Акапулько 480 мл, бокал для шампанского тип флейта, пивной тюльпан 0,2 литра, стакан для кайпериньи, это бокал для мартини. Что такое мартини? Это вермут. Что такое вермут? Крепленое вино, ароматизированное травами. Какой еще вермут вы знаете? Чинзано. Это последняя часть экзамена. Когда раздастся гонг, вы должны тут же прекратить работу, и мы оценим, что вы успели сделать. На старт. Внимание. Время пошло. Стажеры принялись сервировать столы. Все берут скатерти. Застилают каждый свой стол. Макс подходит к Сали. Кто там был сверху? Ложка или вилка? Ты как больше любишь? Сверху. Вот и ложка тоже. Спасибо. Взял. Раз, два, четыре. Кляйншмидт подходит к Сали. Осталась минута. У вас еще нет стаканов для воды. Быстрее. Сали идет за бокалами. Берет 4 бокала и идет обратно. Осталось 30 секунд. Цепляет ногой стул. Падает на пол, бокалы не разбиваются. Идут последние секунды. Сали нащупывает лежа на полу бокалы и ставит их на свой стол. Успевает поставить все 4. Больше ничего не трогать. Сали встает с пола и становится возле своего столика. Бокалы стоят не в том порядке. Но это небольшая ошибка. И вот это очень красиво. В целом, очень прилично. Да, согласен. Неплохо. Для хостела. Пойдем, я тебе покажу свой шедевр. Сали идет к столу Макса. Следующий стол. На столе Макса между столовых приборов рассыпаны лепестки роз. Ты роспись по ткани сам сделал? Это лепестки роз, умник. Господин Кахаваты, подойдите, пожалуйста. Приемная комиссия подходит к столу Сали. Что ж, господин Кахаваты, будем откровенны, ваш стол просто катастрофа. Засчитать вам эту часть экзамена невозможно. Но поскольку остальные экзамены вы сдали хорошо, а теоретически даже на отлично, мы решили, что по сумме баллов вы получите диплом. Да! Все вокруг радуются. Макс обнимает Сали. Летняя терраса верхнего этажа отеля, раздача дипломов и фуршет. Повезло. На таланте выехал. Успехов. Спасибо. А я, честно говоря, не верил, что вы продержитесь больше месяца. Я тем более. Поздравляю. Спасибо. Насчет вас я никогда не сомневался, все было понятно сразу. Поздравляю. Спасибо. Ты слышишь? Все подходят к перилам. На улице внизу стоит Хамид с мегафоном в форме врача скорой помощи. Привет, Макс! Хамид! Эй, Сали! Я тебя обожаю! Спасибо! Хамид садится за руль скорой помощи и уезжает. Долго же он этого добивался? Слушай, а у него права вообще есть? К Максу и Сали подходит Кляйншмидт. Я никогда не думал, что встречу когда-нибудь человека, который любит эту профессию больше, чем я. Но, похоже, я давно уже знаю такого человека. Спасибо. Вы прекрасно разбираетесь в вине. Может быть, пойдете работать ко мне в ресторан? Будете учиться на сомелье? Это большая честь. Но я не могу принять ваше предложение. Мы с Максом задумали кое-что. Вы снова удивляете меня, Кахавата. Ну тогда, успехов. Кляйншмидт протягивает руку. Сали пожимает ее. Вы это заслужили. Спасибо. Кляйншмидт, улыбаясь, уходит. Что с ним, господи? Все веселятся и празднуют. Вечер. Сали и Макс на улице у входа в ресторан отца Макса. Приветствуют и приглашают внутрь посетителей, среди которых их друзья и коллеги. Есть такая пословица. Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко, идите вместе. Меня всегда больше привлекали дальние расстояния. Так, пожалуйста, приятного аппетита. В ресторан заходит Лаура. Навстречу ей идет Сали с блюдами. Помощь нужна? Сали останавливается. Лаура? Я пыталась объяснить Оскару, почему мы больше не видимся. И тогда он сказал, что тоже однажды солгал мне из страха, что я его разлюблю. Похоже, помощь нужна. Очень. Хорошо. Лаура забирает блюдо из рук Сали и несет посетителям. Сали с умилением смотрит на нее. За ними наблюдают Макс и друзья Сали. Я думаю, Сали сейчас очень счастлив. Все танцуют. Сали, закрыв глаза, улыбаясь, стоит у стены. К нему подходит Лаура. Целует его. Тут для тебя подарок от Оскара. Что это? Мяч с колокольчиком внутри. Специально для слепых. Так будет чуточку честнее. Пошли. Я же тебе ноги отдавлю. У меня два глаза. Как раз на двоих. Присоединяется к танцующим. Тифло перевод осуществлен благодаря миссии служения незрячим. Chance to grow, life is so much more to show. There's no need to hesitate. Мы благодарим Салию Каховато за вдохновение и поддержку. For better times is not too late. No, I wanna walk with you. I'm gonna